«Постойте», — сказал Юкинага. «Я точно знаю, что компания по разработке шельфов, КК, скоро спустит на воду Водоцуми-2». «Это прекрасно», — щелкнул пальцами Наката. «Вот его и арендуем. Немедленно приступить к переговорам». К группе присоединился еще один человек. По рекомендации Накаты из Института Министерства обороны к ним пришел сотрудник с хорошим чутьем. Пока этого, пожалуй, было достаточно. Но потом... Сколько потребуется людей? Сколько средств? И до каких пределов придется расширить работы? Определить сегодня было совершенно невозможно. И опять-таки, как добывать правительству деньги, если нельзя огласить, на что они нужны? До сих пор средства выделялись из так называемых секретных фондов отдела разведки Кабинета министров, канцелярии премьер-министра и управления самообороны. Поступила и некоторая сумма неизвестного происхождения. Среди членов правительства в проект, кроме премьер-министра, были посвящены только управляющие делами его канцелярии, управляющие делами Кабинета министров и начальник управления самообороны. А поскольку только управление самообороны могло соблюдать секретность, мобилизуя крупные материальные средства и людские резервы, то можно было предположить, что проект постепенно перейдет в его ведение. Ведь уже при закупке Кирмадека за кулисами действовали силы морской самообороны. Но даже и они, допустив малейшую оплошность, могли подвергнуться нападкам за бессмысленное разбазаривание средств. Существовала и другая забота — следить, чтобы проект не просочился в американскую армию. Если расходы превысят ассигнования на несколько миллионов иен, это еще куда ни шло. Но если речь пойдет о миллиардах, удастся ли скрыть истину от политиканов? Лидеры правительственной партии вряд ли захотят обратиться за помощью к гражданским финансовым кругам. Они и так уже собирают у них средства на предвыборную кампанию, которая состоится через 2 года. «Пусть премьер и боссы заботятся о деньгах», — сказал Наката. «Здесь мы ничего не придумаем. Наша задача — работать, не покладая рук. Что мы еще можем?» Ясукава, пожав плечами, взял толстую пачку заказов заявок на аппаратуру и ушел. Почти все, что предназначалось для специальных глубоководных исследований, приходилось делать на заказ. Естественно, и денег это требовало много. «А профессор Тадакора где?» — спросил Наката. «Мне бы хотелось обсудить с ним некоторые детали нашего проекта и уточнить, в каком объеме будут проводиться наблюдения и измерения». «Сейчас он беседует с премьер-министром», — сказал Ямадзаки, взглянув на часы. «Думаю, скоро вернется». «Ну что ж, тогда отдохнем пока», — предложил Наката. «Я спущусь вниз, выпью кофе. А вы как?» «Я скоро к вам присоединюсь», — сказал Юкинага. Никаких срочных дел у него не было, но его не оставляло чувство подавленности, и он не мог сорваться с места с такой легкостью, как Наката. Когда Наката и Ямадзаки ушли, Юкинага рассеянно уставился на карту Японии, которую перевезли сюда из старой лаборатории профессора Тадакора. К юго-востоку, от мозаичных островов японского архипелага, там, где проходил японский жёлоб, появились красные стрелки. Это была идея профессора Тадакора. Юкинага обратил внимание, что карта тихо покачивается. «Опять трясет», — подумал он. Говорят, старик Ватари расстался с частью своей коллекции картин, как бы невзначай произнес «Кунееда», закуривая сигарету. «И эти деньги пошли в фонд наших исследований?» «Очевидно, у старика есть уникальные картины на уровне национальных сокровищ». «Что он за личность? Этот сморщенный дед, сидящий в кресле каталки», — думал Юкинага. «Удивительный старик». Родом он был из той же провинции, что и Кунееда. Как будто бы Кунееда даже попал в канцелярию премьер-министра не без его помощи. Юкинаге, выросшему в столице была чужда провинциальная общинность, семейственность, все еще сохранявшаяся во многих районах страны. Но Куниэда, видимо, поддерживал такого рода контакты, в том числе и со стариком. Когда Юкинага рассказал Куниэде об опасениях профессора Тадакора, а затем вместе с ним чуть ли не насильно включил профессора в число участников встречи, он еще не знал об отношениях Куниэды со стариком. Даже имени его не слышал. А когда Куниэда рассказал ему о Ватари и объяснил, кто он такой, Юкинага вспомнил, что некогда Ватари был довольно известной личностью. Но старику уже перевалило за 100, он уже более 20 лет назад ушел с общественной авансцены. После встречи ученых с правительственными чиновниками Юкинага был представлен ему Куниэдой. Его поразила духовная сила, исходившая от этого сморщенного, немощного на вид старика, острота и ясность его ума. Он задавал Юкинаге лаконичные, точно сформулированные вопросы, но при всем том казался простодушным и ласковым патриархом. А когда Юкинага там же, в доме Ватари, узнал, что влияние этого человека способно заставить пошевелиться даже премьер-министра, то без всяких возражений согласился выманить профессора Тадакора на свидание со стариком. Как бы то ни было, ясно только одно. Если бы этот старик не обратил внимания на сообщение Куниэда о встрече ученых и членов кабинета министров, если бы он не заинтересовался личностью профессора Тадакора и не учуял чего-то при встрече с профессором в отеле «Палас», о плане «Д» не было бы еще и речи. Уже одно то, что какой-то столетний старик, давно удалившийся на покой, продолжает иметь такое влияние настоящих у власти политиков, совершенно не укладывалось в голове Юкинаги. И все-таки он собственными глазами видел, как старик, пригласив премьера в свой дом, несколькими словами заставил его решиться принять план исследований. А окружение старика? Какие-то подозрительные личности, мужчины с пытливым, острым взглядом, видно, телохранители, прелестная юная девушка. Какой-то легендарный мир, жутковатый и привлекающий. Вполне возможно, что старик что-нибудь задумал независимо от нас. Куниэда погасил сигарету, смяв ее в пепельнице.